Всплескивает руками Федорка. Динка, окрыленная одержанной победой, хватает подругу за руку и тащит за собой. «Бежим ко мне!» Федорка не сопротивляется. Взявшись за руки и поднимая ногами облака пыли, подружки мчатся по проселочной дороге. Но у самого хутора чьи-то сильные руки сжимают их в одном объятии. «Ага, попались невесты!» — хохочет Леня. «Попались!» «Ой, дивись, Леня!» — всплескивает руками Федорка. Но Динка, оглянувшись назад, торопится домой. Для нее представление еще не кончено. Динка знает, что всякое достижение надо хорошо закрепить, иначе враг может обойти с тыла. «Пойдем, пойдем!» – торопит она развеселившегося Леню и забывшую все свои горести Федорку. На террасе дружные взрывы хохота. Леня рассказывает, как, подойдя к плетню около Федоркиной хаты, вдруг увидел выскочившую на крыльцо Динку. «Я сразу даже не понял, что это такое. Руки в боки, герсет расстегнут, на голове какой-то старушечий чипок. Да если б не Федорка, я бы просто не догадался, что это Динка. Но Федорка! Ха-ха-ха! Федорка рядом с перепуганным лицом стоит и машет вверх и вниз какой-то палкой! Ха-ха-ха!» Леня падает животом на перила. «Ой, не могу! Ха-ха-ха!» Звонко поддерживает его мышка. «Да слухайте, она же мне так приказала!» Дергает обоих Федорка. «Маши, кажи, маши! Больше ничего не делай, только маши дручком!» А сама сразу-то так хорошо с ним говорила. А потом як закричит, у меня же руки и ноги затряслись. Стою и машу, а сама себе думаю, шо ж с этого будет? Взволнованно поясняет Федорка. «Да тише, вы мне все испортите!» — сердится Динка. «Ведь сейчас прибежит Татьяна!» «Ой, божечка!» — пугается Федорка. «Она ж за того жениха убьет меня на месте!» «Ну да, так мы ей и позволим!» — усмехается Леня. Мышка, икая от смеха, пьет маленькими глоточками воду. «Я не могу больше смеяться!» Жалобно говорит она, но мышкина и котка тоже вызывают взрывы смеха у развеселившейся компании. И вдруг Динка настораживается. «Татьяна!» – громким шепотом предупреждает она, завидев в конце аллеи за кустами широкие рукава с красными пятнышками вышитых розанов. «Маты!» – в паническом страхе жмется к перилам Федорка. На террасе все замолкают. «Ну вот что!» — говорит Динка. «Живо, Федорка, снимай герсет и венок! Скорее, скорее, давай сюда!» Федорка беспрекословно снимает герсет и венок. Динка поспешно кладет эти вещи на перила, венок сверху герсета. «Теперь, — говорит она подруге, — иди в комнату и слушай каждое мое слово, поняла? И не выходи, пока я сама тебя не позову!» Федорка кивает головой и послушно скрывается за открытой дверью на террасу. «А ты, Лень, если не можешь удержаться от смеха, так лучше уйди!» «Нет, нет, не беспокойся, я удержусь!» — уверяет Леня, вытирая платком потный лоб. «И ты, мышка!» — еще строже говорит Динка. Но мышка отмахивается обеими руками. «Нет, я тут ничего не могу, я не умею ни врать, ни притворяться, я уйду!» Унося в комнату свой стакан, говорит мышка. Не спуская глаз, мелькающей за кустами фигуры Татьяны, Динка быстро оглядывает террасу, макает палец в соль и, поплевав на него, устраивает себе на щеках длинные потеки. Потом, снова поплевав на палец, трет глаза. «Что ты делаешь?» — шепотом отдергивает ее Леня. «Плачу!» — также шепотом отвечает ему Динка и, накрыв голову старым платком Татьяны, усаживается на крыльце, подперев ладонью свой локоть и тихонько раскачиваясь из стороны в сторону. «Кхе-кхе!» – подозрительно закашливается Леня, но, вынырнув из-за кустов, Татьяна уже приближается к дому. Она идет чуть прихрамывая, но босые ноги ее ступают твердо и решительно. «Здравствуйте!»